На аэродроме грузился тяжелый военно-транспортный самолет, специально пригнанный сюда для перевозки вещественных доказательств, захваченных в подземном бункере. А груза набралось под завязку. Один только космический корабль, выполненный из нержавейки и титана, вместе с аппаратурой жизнеобеспечения, весил несколько тонн. Аэродром не был оборудован взлетно-посадочными огнями. Облизился вечер, и военные летчики спешили взлететь до сумерек. Суета вокруг была невероятна. Отозванные из Бермудского треугольника поисковые группы выполняли роль слесарей, грузчиков и охранников. Наконец, из-за нехватки рабочих рук и Поспелову пришлось таскать из подземелья ящики и коробки. Зарямба решил через сутки пригнать сюда спецрейс, чтобы вывести агентуру, а заодно и доставить Поспелова в Москву, оставив на ферме охрану. Як-40 со столичной командой поднялся в воздух на закате, а через 20 минут стартовал военно-транспортный самолет, едва оторвавшись от полосы из-за перегруза. Георгий, наконец, облегченно вздохнул, оставил агента Витязя присматривать за аэродромом, обиженная десантура разошлась по домам и отправился на ферму с единственной мыслью — выспаться за все эти дни. Он откровенно дремал за рулем, рискуя врезаться в придорожные сосны на поворотах поселка, и ощущал полное безразличие. Перестали волновать самые острые мысли о ромашках, так и не обнаруженных в логове, о Бермудском треугольнике, о том, что какая-то Ева хотела отрезать голову Зарембе и прислать ее в Карелию. Усталость окончательно притупила сознание, и он остановился, чтобы поспать хотя бы полчаса, положив голову на руль. И только инстинкт самосохранения заставил его вновь запустить двигатель и ехать домой. Не хотелось больше самому попадать в плен. До фермы едва дотянул. Въезжая во двор, вспомнил о роковых совпадениях. Что-то без него стряслось, и потом вошел в дом, уже готовый к сюрпризам. Татьяна лежала в постели, обложенная грелками, горчишниками и укрытая, несмотря на жару, пуховым одеялом. За ней ухаживал раненый десантник Пашка, поил отваром травы из литровых банок, доставлял пищу и силу. Рема в своей комнате не оказалась вовсе. — Ну и где ж ты умудрилась схватить простуду? — устало спросил Георгий, присев на кровать. Она хотела что-то сказать, однако закашлялась, забилась, прикрывая ладонями рот. Пашка глянул на часы, вскрыл разовый шприц и набрал лекарств. — Подставляй! — сказал по-свойски, хлопая Татьяну по бедру. Она с трудом уняла кашель, перевернулась и затаилась. Десантник, как хорошая медсестра, поставил укол со шлепком, приложил ватку. — Ничего, до свадьбы заживет. — Докладывать по важности или по хронологии? Жена, ко всему прочему, потеряла голос. — По важности. — Твоя бывшая жена, Нина Соломина, попала к пришельцам. Поспелов тряхнул головой. — Что это, бред? У тебя высокая температура? Татьяна вынула из-под подушки узкую бумажную полоску ярко-синего цвета с текстом на английском языке, отпечатанным белым шрифтом. Без слов протянула Георгию. Мисс Очарование 88 Нина Соломина изъявила желание совершить космическое путешествие, прочитал он. Старт корабля к планете Гомос намечен на ближайшую неделю. Точную дату и час сообщим дополнительно командору Виктории. Провокация. Он глотнул из банки горького отвара. — Или блеф? — Нина в Москве. — Ее могли захватить, — прошептала жена. — Взять заложником. — Зачем? — Какой смысл? — Они ищут контакта. — Нет, ерунда, не верю. Где-то взяла эту бумажку. Ночью залаяли собаки. Павел вышел, прикрепили к калитке. — Чертовщина! — Не может быть! Он заходил по комнате и, спохватившись, присел в изголовье. — Брать бывшую жену? Тащить ее в Карелию и писать записки? Несерьезно. Ты им нужен, Георгий. Я в этом уверена. Она сделала паузу, задавливая в себе кашель. Говорила я тебе. когда ты Рема привел в дом, словно током пробило. Они обставили тебя, Георгий, со всех сторон. — Где же Рем? — Сидит внизу, в кладовой, — объяснила Татьяна. — Где Ворожцов сидел? — Так. Он вскочил. — У тебя есть еще сюрпризы? Если есть, вываливай сразу чохом. — Нет, пока больше нет. Утечка информации шла через Рема. — Таня...